худшего в ее представлении ничего не было. К счастью, Алиса увидела Машу и бросилась к ней, познакомив ее на ходу с Обрезковым, который удивился, что у девочки есть рядом взрослые и даже весьма симпатичные. Впрочем, теперь его мозг был занят итальянской гоночной машиной, поэтому Маша получила от него лишь слабую улыбку. Судя по реакции обитателей двора, вполне одобривших приезд милиции, в квартире Елены Поляновой действительно творилось нечто неладное. Хотя, когда по дороге сюда Обрезков услышал, что квартира сия расположена на 9-м этаже, он все-таки засомневался в истинности рассказа Алисы. Но какому ж, простите, идиоту охота лазать, рискуя этак жизнью, за материальными ценностями и даже большими? С мешками, наполненными награбленным, по рассказам свидетелей происшедшего, тоже никто не появлялся. Правда, вышла пара. Постояли возле вон той Ауди. Он ей что-то говорил, а она молчала и смотрела на него как-то довольно холодно. Но это были не те, которые по лестнице лазали. Поскольку на той дамочке, что так легкомысленно болталась наверху, костюм был красного цвета. Она вообще производила впечатление вполне приличной особы. А эта девица была в джинсах и майке. И пошли они от Ауди вглубь дворов. Может, ехать передумали. А может, просто угнать хотели, да народу много. Тут выступила всезнающая Капитолина Харитоновна с 5-го этажа. И авторитетно заявила, что все они придумывают. Мужик, что якобы хотел угнать Ауди, это Ленкин любовник, а дамочка в джинсах – его иная жена. От этого сообщения у Обрезкова совсем закружилась голова. И он боялся, что от странности этого происшествия у него сейчас поедет крыша. И он, как за спасительную для рассудка соломинку, схватился за необходимость все-таки вспомнить название пресловутого итальянского автомобиля и войти в означенный подъезд, где на 9-м этаже какие-то граждане со странностями резвились неподобающим образом. Оставив девочку и ее тетку на попечение соседей, он вместе с парой своих молчаливых соратников рванул в бандитское логово. Приведя Елену в более-менее божеский вид, я наконец-то решила посетить опрометчиво оставленных мной без присмотра подопечных. Хоть и были в моей душе некоторые нехорошие предчувствия, я, тем не менее, остолбенела, потому что комната была абсолютно пуста. Сзади меня присвистнул Лапин, и вскрикнула опять похолодевшая от страха Елена. Я скрипнула зубами от злости на себя. Нет, я в этом деле выступала просто как чемпионка по проколам. Впрочем, раздумывать об этом и ругать себя у меня не было времени. Поскольку пистолета Алиного я тоже не заметила, а это значило одно. Алина своей дурацкой затеи оставлять не намерена. Ее нетрезвое упорство начинало меня злить. Но надо же так преуспеть в маниакальном стремлении пристрелить собственного супруга. А еще меня все называют эмансипированной феминисткой. Я рванула к двери. Лапин, естественно, побежал за мной. Видимо, тоже боялся за мое самообладание. А может, просто не хотел оставаться с Еленой. Лифт, конечно, был занят. Но бежать вниз – это не вверх тащиться. Поэтому я, прыгая через 2 ступеньки, побежала по лестнице. За мной, яростно сопя, тащился изнемогающий от общения с такой жизнерадостной спортивной особой Лапин. Мы вылетели во двор и рванули вглубь. По дороге я заметила, что Ауди стоит на месте. Значит, они где-то рядом. А второе, что народ, собравшийся во дворе, при виде меня насупился, помрачнел, однако все расступаются, хотя и безмолвствуют, как в «Борисе Годунове». То ли растрепавшаяся от физических упражнений прическа делала меня похожей на графа Дракулу, То ли у меня был вид психа,